Ночь. Первая. Я зрел во сне, что будто умер я. Душа, не слыша на себе оков телесных, рассмотреть могла б яснее весь мир, но было ей не до того. Боязненное чувство занимало ее. Я мчался без дорог, пред мною, ни серое, ни голубое небо, и мнилось не небо было то, а тусклое бездушное пространство виднелось, и ничто вокруг меня различных теней кинуть не могло, которые по нем мелькали, и два противных диких звуков, два отголоска целой природы боролись, и ни один из них не мог назваться побежденным. Страх припомнить жизни гнусные деяния или о добре свершенном возгордиться мешал мне мыслить, и летел я далеко, без желания и цели. И встретился мне светозарный ангел, и так, сверкнувший взором, мне сказал: «Сын праха, ты грешил, и наказание должно тебя постигнуть, как других. Спустись на землю, где твой труп зарыт, ступай и там живи и жди, пока придет Спаситель, и молись. Молись, страдай и выстрадай прощенье». И снова я увидел край земной. Досадный вид его меня наполнил, и боль душевных ран на краткий миг, лишь заглушенная боязнью, с новой силой, огнем отчаяния возобновилась. И странно мне, когда увидел ту, которую любил так сильно прежде, я чувствовал один холодный трепет, досады горькой, и толпа друзей, ликующих, меня не удержала. С презрением на кубки я взглянул, где грех с вином кипел, воспоминание в меня впилось когтями, я вздохнул так глубоко, как только может мертвый, и полетел к своей могиле. Ах, как беден тот, кто видит, наконец, свое ничтожество, и в чьих глазах все, для чего трудился долго он, на воздух разлетелось. И я сошел в темницу, узкий гроб, где гнил мой труп, и там остался я. Здесь кость была уже видна, здесь мясо кусками синее висело, жилы там я примечал засохшую в них кровью. С отчаянием сидел я и взирал, как быстро насекомые роились и поедали жадно свою пищу. Червяк то выползал из впадин глаз, то вновь скрывался в безобразный череп, и каждое его движение меня терзало судорожной болью. Я должен был смотреть на гибель друга, так долго жившего с моей душою, последнего, единственного друга, делившего ее земные муки, и я помочь ему желал, но тщетно. Уничтожение быстрые следы текли по нем, и черви умножались. Они дрались за пищу остальную и смрадную сырую кожу грызли. Остались кости, и они исчезли. В гробу был прах и больше ничего. Одною полон мрачную заботой я припадал на бренные останки, стараясь их дыханием согреть. О, сколько б я тогда отдал земных блаженств, чтоб хоть одну минуту почувствовать в них теплоту. Напрасно. Они остались хладны, хладны, как презренье. Тогда я бросил дикие проклятия на моего отца и мать, на всех людей, и мне блеснула мысль, творение ада, что если время совершит свой круг и погрузится в вечность невозвратно, и ничего меня не успокоит, и не придут сюда просить меня. И я хотел изречь хулы на небо, хотел сказать, но голос замер мой, и я проснулся.